Глава четвертая. За барьером. Максим было принял боевую машину за металлолом, ржавеющий здесь по неизвестной причине, но она двинула башней. Когда дистанция сближения достигла 200 метров, орудие БМП выстрелило. Снаряд ударил в левый угол переднего борта. Тяжелый лист бронированной стали подлетел вверх и упал на платформу, раскурочив часть постройки и едва не зацепив Макара, стоявшего у пулемета. Впрочем, он был готов к сражению. В его руках находилась труба РПГ, в которую он вставлял кумулятивную гранату. Максим, увидев его самоотверженный поступок, решил немного помочь. Выставил автомат, и пока экипаж машины перезаряжал орудие, скорее всего, вручную, сделал несколько прицельных выстрелов, стараясь поразить прицел наводчика. От попаданий на башне БМП разлетались искры, но определить, попал он в прицел или нет, вряд ли бы удалось. Наводчик снова довернул башню. Максим рухнул на пол и посмотрел в сторону Макара, надеясь, что он поступил так же. Однако его товарищ и не думал прятаться. Он будто решил поучаствовать в дуэли, настоящем мужском соревновании, в котором мог победить не только самый меткий, но и тот, у кого крепче нервы. Макар скинул гранатомет на плечо и замер, покачиваясь в такт платформе. Николай, будучи изрядно пьяным, тем не менее смотрел на поступок Макара как на полное безумство. Граната вырвалась из трубы РПГ, и в это же мгновение мимо Макара, мелькнув черным росчерком, пронесся снаряд. Раздалось два взрыва, один в лесу позади платформы, второй перед ней. «Yes!» Макар подпрыгнул на месте и потряс гранатометом. Максим поднялся, чтобы узнать причину такой бурной радости. От боевой машины ветер относил серое облачко дыма. В передней части корпуса на уровне верхушек пожелтевшей чилиги в нижнем лобовом листе зияло дымящееся отверстие. Люк мехвода откинулся, из него, окутанный поднимающимся из недр машины дымом, выбрался человек, испачканный в крови. Лицо его выражало страдание и боль, он не боялся в этот момент, что его добьют бойцы из проезжающего мимо паровоза. Возможно, он даже мечтал, чтобы его страдания прервали пулей. Никто этого делать не стал. Раненый выбрался из люка и упал на траву. В этот момент внутри БМП произошло резкое возгорание боеприпасов без детонации. Столб огня ударил метров на 5 вверх из открытого люка и сразу же опал. «Макар!» Максим пожал руку товарищу. «Я даже не знаю, что тебе сказать. Данте с тобой бы гордился». «Я знал, что попаду, он промажет. Чувствовал». Макар зарделся от комплимента. Платформа стремительно приближалась к забору из кристаллов. Максим сбавил ход, потому что разглядел черные образования на путях. Велел Николаю допить оставшееся в бутылке пойло и спрятаться под зонтик, а сам вынул подаренную Толиком красную самокрутку с мощным составом, отключающим сознание за одну затяжку, и позвал к себе Макара. «Таранить будем!» предположил напарник, тоже увидев на путях кристаллы. «Нет, опасно, вдруг сойдем с рельс. Предлагаю тебе во второй раз доказать, что ты настоящий Вильгельм Тель. Разнеси эту преграду из гранатомета, метров со 100 сможешь?» «Не знаю, не уверен. Одно дело на адреналине, а другое, когда так. Давай с полтинника». «Давай, если выдержим, такой кучи кристаллов нам еще не доводилось видеть». «Вот, блин, зоопарк развели с этим забором!» Макар утер чумазое лицо и пошел снаряжать следующий выстрел в гранатомет. Николай допил бутылку и, раскачиваясь, направился к пострадавшему навесу. Попытался поднять кусок металла, вырванный взрывом, но не смог. Упал на пол и остался там лежать, посапывая во сне. Максим взял все органы управления паровозом в свои руки. За полкилометра до забора начал притормаживать. Примерно за 200 метров увидел первых призраков, мельтешащих в боковом зрении. Посмотрел на Макара, чтобы удостовериться в том, что он не поменял планы. Макар не проявлял никаких признаков беспокойства. Не моргая, смотрел вперед через прицел гранатомета, словно слился с ним в одно целое. «Рано», — решил Максим и отпустил тормоза. Платформа покатилась вперед, постукивая колесами на стыках рельс. Давление нарастало. Призраки уже не прятались в углах, расползались под ногами бездонной чернью, из которой пытались выбраться бледные существа, похожие на пауков. Максим гнал видение, пытаясь держать себя в руках. Убеждал, что это не настоящее, продукт воображения, подстегиваемый излучением, пока ему это удавалось. Кристаллы впереди уже можно было рассмотреть в подробностях. Они имели четкие углы, границы слоев и были похожи на увеличенные под микроскопом кристаллы соли. На проводах и опорах они выглядели иначе и были похожи на ограненные сталактиты. Форма их, видимо, определяла силой тяжести. Дымчато-черный цвет кристаллов словно впитывал окружающий свет. Издалека казалось, что вокруг кристалла со всех сторон имеется тень. Максим дернул рычаг торможения до упора. Платформа засвистела колодками и вскоре остановилась. «Не могу больше», — признался Максим. «Стреляй отсюда». Вместо ответа Макар начал издавать однотонный горловой звук. Максим вдруг вспомнил, что, проходя под вышкой, тоже начал непроизвольно завывать на похожей ноте, благодаря чему прохождение под кристаллами оказалось безболезненным. Он присоединился к Макару, быстро подобрав нужную ноту, расползающуюся по черепной коробке освежающими вибрациями. Как только призраки ослабили свое давление, он снова тронул платформу вперед. 100 метров до кристалла они преодолели без последствий, затем с каждым десятком метров сопротивление нарастало геометрически. Мысли стали путаться, разъединяться, подменяться чьим-то бредом. Максим слышал себя со стороны и боялся, что еще мгновение, и связь с телом пропадет окончательно. «Стреляй!» — выдавил он из себя каким-то потусторонним голосом. Макар выстрелил, процесс выглядел как в замедленном кино. Граната вышла из трубы в ореоле пламени и дыма, пролетев пару десятков метров, выпустила реактивную струю из сопла и, преодолев оставшееся расстояние, медленно вонзилась в кристалл. В момент начала его разрушения время снова приобрело нормальное течение. Раздался взрыв, раскидавший куски кристалла на десятки метров. Макар, блестевший свежим потом на черном от копоти лице, устало опустился на пол. «Попал!» — произнес он негромко. «Сегодня твой день!» Максим похлопал напарника по плечу. «Спасибо, но на сегодня я отвоевался!» Макар медленно поднялся, покачиваясь от усталости, дошел до припасов алкоголя, зачерпнул из емкости кружкой, наполнив ее на 1/4 и выпил залпом. Утерся рукавом и посмотрел на Максима. «Буди этого алкаша, моя очередь дрыхнуть!» Макар сел за стол, сложил на него руки и уронил голову. Меньше чем через минуту послышался храп. Причин будить Николая не было. Пути перед паровозом, насколько хватало глаз, были свободны. Мелькнула успокаивающая мысль, что за забором власти у партнеров нет, и оставшийся путь можно проделать в относительной безопасности. Максим подкинул угля в печь и пустил паровоз со скоростью бегущего человека. Полотно сделало поворот, за которым открылся небольшой поселок со своим вокзалом. У перрона в вечном ожидании замерли машина, просевшая на сдувшейся резине почти до самой земли. Грязь и пыль, размытая дождями по бокам в своеобразный камуфляж, превратила рукотворный объект в часть природного ландшафта. Оставшаяся без хозяина машина словно приняла ухаживание природы и сдалась на ее милость. Над входом здания вокзала красовалась большая надпись «Вокзал», а под ней мелким облупившимся шрифтом было указано название поселка. Максим так и не смог вспомнить, как он назывался, хотя и бывал здесь проездом. Без тренировки память быстро вычеркивала неиспользуемые названия и понятия, привычные той жизни. Неожиданно перед платформой дорогу перебежала длинноногая косуля, перемахнувшая оба ряда железнодорожных путей за один прыжок. За ней выбежала свора крупных собак, преследующих животные. Косуля добежала до леса и помчалась вдоль него, видимо, боясь потерять свое преимущество в скорости. Собаки побежали следом, совершенно не замечая паровоза. Хищники оказались хитрее. Часть собачьей стаи перемахнула полотно в другом месте и перерезала путь косули. Той ничего не осталось, как исчезнуть в лесу. Обе половины собачьей стаи бесшумно растворились среди деревьев. Сценка охоты, в особенности то, как они проигнорировали человека, никак не входящего в их сферу интересов, оставили у Максима двоякие ощущения. С одной стороны, он радовался, что в природе происходят естественные вещи. Но с другой почувствовал, что человека начинают забывать, будто вопрос его полного исчезновения уже где-то решен. И осталось только немного подождать. Ощущение бесполезности своих поползновений вызвало у Максима короткий приступ уныния. Захотелось все бросить, уйти глубоко в лес и дожить остаток жизни тихо и незаметно. Вывело его из депрессивного состояния все тот же биплан, зажужжавший приближающимся гулом. Максим добавил хода платформе и занял место за пулеметом. Самолет появился сзади, он шел строго вдоль путей. Пронесся над головой, от него отделилось темное пятно и полетело вниз. Максим дернул рукоять тормоза, наполнив окрестности пронзительным свистом тормозов. Предмет, похожий на мину для миномета или маленькую бомбу, упал мимо рельс, взорвавшись от них в 3 метрах. Осколки пролетели над головой Максима. Максим снова пустил паровоз вперед, чтобы не дать экипажу биплана возможности пристреляться. Самолет сделал большой разворот и снова зашел с хвоста. Максим решил его проучить, встал за пулемет, проверил боеприпасы. В ленте осталось 10 патронов, не густо для хорошей перестрелки. Щиток, прикрывающий тело, добавлял уверенности. Максим взял прицел чуть выше черного силуэта самолета. Погладил спусковой крючок пальцем, будто входил в состояние синхронизации с оружием. Сделал несколько спокойных вдохов и выдохов и, почувствовав, что готов открыть огонь, дал короткую очередь из 2 патронов. Биплан дернулся в сторону. Максим уже решил, что попал с первого выстрела, однако самолет не задымил и не пошел к земле. Он снизил и сам открыл огонь. Тук-тук-тук. По платформе пробежала цепочка попаданий. Максим выстрелил еще раз, заставив биплан снизиться и начать разворот, чтобы уйти из-под огня. Как только он понял, что есть момент отвлечься, побежал посмотреть, не задел ли огонь его товарищей. К счастью, оба спали, не потревоженные боем. Максим проверил пути, впереди было чисто, бросил в печку угля и добавил хода. Пока он разбирался с делами, самолет пропал из вида. Он уже решил, что тот улетел от греха подальше, решив сэкономить родной общине дорогую боевую единицу. Но оказалось, ошибся. Самолет вылетел наперерез, прикрывшись лесом, взмыл вверх над головой, уместно предположив, что ствол пулемета на такой угол не поднимется. И, как оказалось, еще и для прицельного бомбометания. Вниз прямо на голову Максима полетела черная точка. Он уже ничего не успевал сделать. Сбросил со стула Макара и накрыл его своим телом. Взрыв раздался совсем рядом. Платформа подскочила, громко лязгнув колесами. Максим приготовился к крушению, но паровоз, еще раз ударившись задней колесной парой о поврежденные рельсы, продолжил путь. Он поднялся и бросился проверять последствия, нанесенные взрывом. Позади платформы дымилась небольшая воронка. Бомба упала ближе к соседнему пути, разорвав рельс на нем. Ближайший к месту взрыва рельс, на который опирался паровоз, выгнула внутрь, но не разорвала. Третья попытка, судя по тому, как быстро учился летчик, могла закончиться точным попаданием. Максима разобрала такая злость, что он, не помня себя, кинулся к пулемету и всадил оставшиеся патроны биплану вдогонку. Он не видел, как от хвостового оперения оторвался большой кусок, но самолет не упал. Снизился над лесом и скрылся из вида. Уже спокойнее Максим осмотрел борт, со стороны которого произошел взрыв. Пластины сорвало с нижних креплений и выгнуло вверх на оставшихся. Металл покрылся черным опаленным слоем и множество глубоких царапин, оставленных осколками. Мешки с песком повалило на пол. Максим сразу водрузил их на место. В целом взрыв не нанес ощутимого ущерба, все повреждения можно было отремонтировать. Максим вернулся и потряс спящего в полном беспамятстве Николая. «Проснись же ты!» Командир бронепоезда только всхрапнул, обдав Максима тяжким перегаром и обмяк в его руках. Ничего не оставалось делать, как управлять паровозом в ближайшие часы самостоятельно. Максиму не привыкать было брать на себя ответственность, но никогда еще не случалось такого, что делать это приходилось по причине в усмерть пьяной команды. Пока на путях было чисто, он кинулся проверять все ящики, чтобы снарядить патронами пулеметную ленту. Нашел в одном из них весь имеющийся арсенал, оставляющий желать лучшего. Патронов к пулемету осталось 30 штук, зато навалом было патронов к оружию, которого не было на борту. Также в ящике лежали 5 F1 без запалов, с десяток 200-граммовых пачек тротила, электродетонаторы, пустые магазины для 5,45 и пластиковая бутылка с оружейным маслом. С таким арсеналом Максим даже на 5 шагов не вышел бы во внешку. Он забил 3 магазина патронами и сунул их себе в разгрузку, забрал все оставшиеся боеприпасы к пулемету и снарядил ими ленту. Теперь стоило сконцентрироваться на пути. Любая проблема на нем со спящим в алкогольной отключке коллективом грозила превратиться в неразрешимую. К счастью, пути были свободны. Поезда не попадались ни на встречном, ни на попутном направлении. Снова появилась уверенность, что опасность миновала. Возможно, преодолеть самими же созданные из черных кристаллов экипажи наземного транспорта были не в состоянии. Это немного не стыковалось с уверенностью, что партнеры каким-то образом проникли в зону и контролировали ее окрестности. Просто хотелось верить, что им это сейчас ни к чему. Прошел час. За это время паровоз проехал примерно 25 километров. Леса закончились, открылась большая степь, над которой кружились крупные птицы. Географически это место называлось плато. И оно возвышалось над остальной территорией, хотя глаз не видел никакого перепада высот. На плато климат становился чуть суше и ветренее, что и сформировало его открытый вид. Максим почувствовал себя инкассатором на Диком Западе, перевозящим деньги из одного удаленного селения в другое, с томительным волнением ожидая очень вероятного нападения бандитов. Вдалеке показался пыльный хвост. Максим приложился к прицелу. По проселочной дороге наперерез ему неслись 2 автомобиля. Примерно через километр дороги сближались до сотни метров. Надо было проскочить опасный участок как можно раньше, чтобы не дать преследователям открыть прицельный огонь с близкой дистанции. Максим накидал в топку 5 лопат угля и прибавил хода. Сработал перепускной клапан, выдав подобно гейзеру белую струю пара. Автомобили явно спешили успеть раньше Максима. Чем ближе они становились, тем заметнее становился их внедорожный вид. Это были багги наподобие тех, которые делали в Миролюбе. Колеса на машинах были расставлены широко. Упруго ходили на мощных рычагах подвески, игнорируя неровности дороги. В оптику автомата Максим разглядел, что у каждой машины над кабиной находится турель, закрепленная на металлической дуге. На одной машине он разглядел ПКМ, на второй был установлен СПГ-9. Станковый противотанковый гранатомет. Вещь весьма опасная при умелом использовании. В довершении проблем он услышал над головой шум, поднял взгляд и увидел заходящий с солнечной стороны скелет вертолета. Очередная самоделка партнеров, голая рама с открытой кабиной, над которой вращался винт. Двигатель, прикрытый от пуль обшивкой, находился прямо за пилотом. Через несколько секунд вертолет спрятался в солнечном свете, оставив для Максима загадкой свои действия. «Да чтоб вас!» — выругался он на моментально поменявшуюся ситуацию, в которой чувствовал себя волком, обложенным со всех сторон охотниками. Щиток пулемета условно прикрывал его от ПКМа, спина в это время была подставлена под огонь вертолета, а СПГ мог сотворить с броней бронепоезда все, что угодно. Одно удачное попадание могло выбить платформу с колеи или взорвать котел. Максим решил подождать, когда багги остановятся, чтобы сделать прицельный выстрел. Развернулся к солнцу. Вертолет немного вышел из его ореола, совершая маневр. Максим воспользовался этим и сделал несколько коротких очередей в его сторону. Оттуда ответили. Похоже, пилот тоже был вооружен обычным автоматом, поэтому его огонь оказался не очень прицельным. Максим увидел, как трассер воткнулся в землю метрах в 10 от паровоза. Видимо, управлять самоделкой и одновременно стрелять было непростой задачей. Пока он занимался вертолетом, баги начали огонь. Пули, выпущенные из ПКМ, ударились в борт и жужжа разлетелись в стороны, не пробив его. Максим выстрелил в ответ короткой очередью, взял чуть ниже, подняв хорошо заметные фонтаны от попаданий в землю. И тут Максим понял, что противник непрост. Пулемет на баге открыл прижимающий огонь, не давая прицелиться. Вторая машина со станковым гранатометом остановилась и принялась безнаказанно целиться. Да еще и пилот вертолета привносил сумятицу, поливая огнем сверху. СПГ сделал выстрел, граната ударила в борт напротив топливной секции. Лист брони сорвало взрывом и перекинуло через платформу. Деревянная ограда, удерживающая уголь, разлетелась. Максима накрыло разлетающимися кусками угля, больно ударившими по телу. Положение надо было спасать. Максим, невзирая на пролетающие мимо пули, оперся о щиток турели, выцелил машину с СПГ и дал очередь на 5 патронов. Водитель скинул руки и вывалился из нее наполовину наружу. Сделать второй выстрел Максиму помешал удар в правое плечо, сбивший с ног. Он закричал от боли и ухватился за поврежденное место. Там уже было горячо и мокро. Пилот вертолета все-таки смог достать его. Максим выстрелил вверх, держа автомат левой рукой и уперев его в левое плечо. Стрелял на удачу, лишь бы не дать тому прицелиться и добить его. Макар и Николай счастливо храпели, лежа на полу, имея все шансы также счастливо умереть во сне. Когда в автомате закончились патроны, Максим отложил его в сторону, встал на четвереньки и, опираясь только на левую руку, пополз к рычагу, добавляющему скорости паровозу. В ней остался единственный шанс на спасение. Едва он покинул место возле турели, как за ней раздался взрыв. Видимо, второй снаряд попал чуть ниже борта и сдетонировал от соударения с механизмами паровоза. Пол над взрывом вспучился, выпустив сквозь щели дым и огонь, и опал почти без повреждений. Максим опустил рычаг в крайнее положение, позволяя пару разогнать машину. Пули, выпущенные из вражеского ПКМ, поднимали фонтаны угля, раскидывая поленья, визжали, ударяясь о броню. Наступил кратковременный момент, когда боль из острой фазы перешла в тупую, создавая иллюзию облегчения. Организм выплеснул в кровь собственную анестезию, создающую еще и чувство расслабленной отстраненности. Максим лег на спину, отпустив ситуацию полностью на волю судьбы. Ему совсем не хотелось больше воевать. В настоящий момент ему хотелось лежать, не двигаясь, и смотреть на небо, далекое, чистое, прохладное, безмятежное небо, меняющее с каждым мгновением голубую палитру на розовую. Максим уже решил, что потеря крови привела к зрительным галлюцинациям. Прислушался. Звук вертолета пропал, прекратились удары пуль о борта платформы. Чтобы подняться, Максиму пришлось здорово напрячься. Сказывалась боль, отдающая в плечо при каждом движении, и слабость, провоцирующая безразличие. Он сел, огляделся. Паровоз несся на всех парах, накрывая его черным дымом. Максим прополз вперед, раздирая колени об уголь, валяющийся на полу, добрался до котла и, хватаясь здоровой рукой за борт, сумел подняться. Впереди, прямо на их путях, стоял состав. Тормозить было уже бесполезно. Максим подумал о том, чтобы вывалиться за борт до столкновения, но решил, что погибнет в любом случае, или еще хуже, покалечится, но не умрет сразу. Он закрыл глаза, представив Машу и Веронику, мысленно прося у них прощения за свою гибель. Жена в его воображении плакала, а дочь смотрела, не отрываясь, изумрудно-зелеными глазами, в которых он чувствовал сверхъестественную силу. Удара все не было. Максим открыл глаза и увидел, что впереди больше нет никакого состава. Вернее, он был, но очень далеко впереди. В этот миг до него дошло. Розовое небо — это не галлюцинация, а аномалия, подобная той, что случилось в деревне ретрансляторов, из которой они не могли сбежать. Максим, превозмогая боль, кинулся, насколько это было возможно в его состоянии, к рычагам управления. Разъединил трансмиссию от двигателя и включил тормоз. Платформа, мелко дрожа всем корпусом, начала останавливаться. Силы покинули Максима в момент, когда паровоз остановился. Он опустился на пол, лег, блаженно вытянув ноги, и впал в беспамятство. Очнулся вскоре от жуткого мата, исторгаемого осипшей глоткой Николая. Командир бронепоезда скидывал лопатой за борт горящий уголь. Максим сделал попытку подняться, заранее чувствуя, что сделать это будет непросто. К собственному удивлению, он отметил, что боль не настолько сильна, чтобы препятствовать движению. Максим сел, голова кружилась от слабости. Прямо под ним, почти впитавшись в дерево, темнела лужа спекшейся крови. Максим потрогал место, куда вошла пуля. Под рукой оказалась перевязка, под которой прощупывалась шишка. От нажатия вокруг нее разошлась волна терпимой боли, как при местной анестезии. Максим поднялся на ноги, придерживаясь за борт платформы. Неожиданно его скрутил спазм кашля. Изо рта вылетели коричневые кровяные сгустки, и что-то твердое звонко упало на пол. Он поднял предмет с пола и оттер его от крови. Это была пуля 5.45 со слегка помятым носиком. «Эй, Максим, что тут случилось?» Требовательно спросил Николай, будто в момент, пока он спал в пьяном забытии, на борту происходила несанкционированная вечеринка. «Потом расскажу», — слабым голосом ответил Максим. Он подошел к спящему Макару и тронул его за плечо, испугавшись, что напарник мог погибнуть, а он этого и не заметил в суматохе боя. Товарищ открыл глаза и уставился на Максима. «Ты чего?» — спросил он резко. «Иди помоги Николаю, уголь горит», — кратко попросил Максим. Макар вскочил и без лишних вопросов побежал на помощь командиру паровоза. Максим сел за стол и прикрыл глаза. В голове вертелась мысль о том, что произошло небольшое чудо. Аномалия помогла ему с регенерацией. Жутко хотелось пить и есть. Максим достал полуторалитровую бутылку, наполненную водой, и выпил почти всю. Стало намного легче. Забрался в припасы, вынул из них кусок осточертевшей солонины и с нетерпением настрогал себе несколько кусков. Организм принимал еду с вожделением, перерабатывая ее с невероятной скоростью для собственного восстановления. Спустя 10 минут Максим почувствовал себя полностью здоровым, если не особо двигаться. Он нашел в себе силы подойти к товарищам, закончившим с устранением пожара. За бортом жарко горела выброшенная куча угля. В бочке с запасами воды, которая находилась промеж угля и дров, торчал деревянный клинышек, забитый в отверстие, которого там быть не должно. «Ну, рассказывай!» Вспотевший от работы Николай оперся на черенок совковой лопатой. Похоже, снаряд был кумулятивным, пробил борт, уголь и прожег дыру в бочке, пояснил Максим. «Это я и без тебя понял». Николай вытер капающий с лица пот. «Что случилось в целом после того, как я отключился?» Максим рассказал ему и Макару обо всем по порядку. Обратил внимание на необычайный цвет неба и пояснил, что это значит. А также рассказал о ранении и показал пулю, которую выкашлял, когда пришел в себя. Николая рассказанная история потрясла и смутила. Он корил себя за то, что повел себя как размазня, оставив товарища один на один с проблемами. «У тебя не было выбора», — успокоил его Макар. «Не поди ты в обморок, исчез бы уже». «А ну-ка, посмотри мне в глаза», — попросил Николай Максима, желая проверить одну догадку. Максим провел взглядом по его лицу, ненадолго взглянув в глаза. Николай стоически выдержал испытание. «Я меняюсь», — радостно сообщил он. «Точно меняюсь, я почти ничего не почувствовал». «Добро пожаловать в клан оборотней», — Макар со смехом похлопал командира паровоза по плечу. «Рано радоваться, мужики!» – остановил их Максим. «Сейчас аномалия схлопнется, и мы снова окажемся под прицелами. Надо подготовиться и свалить сразу, как только это случится». Николаю отремонтировать поврежденные борта не составило труда. Он вернул их кувалдой на место там, где не сорвало со всех креплений. Тот кусок плиты, который развалил навес, они с Макаром вернули назад. Оказалось, что этот процесс был отработан, сорванные плиты брони крепились на место мощными болтами, запас которых имелся в ящиках ZIP. Затем пришлось устанавливать стрелку, с опусканием тележки, на которой они лежали, пришлось повозиться. Снаряд СПГ повредил направляющие, поэтому пришлось долго ровнять их кувалдой. Пока Макар и Николай возились под днищем, Максим дежурил наверху, готовый сразу открыть огонь. Аномалия не спешила открывать спрятавшихся за ее непроницаемыми стенами людей. Вдвоем Николай с Макаром устанавливали стрелку почти столько же времени, сколько в прошлый раз втроем. Сказывался приобретенный опыт. Паровоз без проблем перескочил на соседний путь. Стрелку собрали назад и подъехали почти вплотную к составу, замершему на путях. Где-то рядом с ним происходил незаметный глазу перенос в противоположный конец аномалии. Необъяснимые с точки зрения человеческих знаний процессы казались магией, колдовством. Розовый цвет неба в один миг сменился оранжевыми сумерками. Оказалось, что по ту сторону аномалии во внешнем мире времени прошло больше, чем внутри нее. Преследователи никуда не делись, стоически ждали неподалеку. К двум багги присоединился еще один автомобиль, издалека похожий на обвешанный броней УАЗик. Они открыли огонь, как только исчезла аномалия. Николай, державший топку на пару, дал ходу. Колеса паровоза, пробуксовывая по гладкой поверхности рельс, неторопливо сдвинули тяжелую платформу. По заросшему гравию, по рельсам и бортам паровоза ударили пули. Макар открыл огонь из автомата в ответ, заставив агрессоров искать укрытие. Длинный товарняк прикрыл набирающую скорость платформу, давая приличную фору. Николай, как только опасность на время миновала, потянулся за бутылкой, взял ее в руки, покрутил привычным движением, создавая внутри емкости воронку и замер, так и не приложив горлышко к губам. Подумал немного и поставил бутылку на место. «Чего не отхлебнул?» — спросил Максим, наблюдавший сценку от начала и до конца. «Да вроде нет нужды, не мерещится ничего, почти». Командир бронепоезда выглядел даже немного растерянно. Еще бы, такое коренное изменение организма сложно было принять сразу. Ближе к голове соседнего состава паровоз набрал приличную скорость. Максим залег за бортом, высунув прореху между бронеплитами, как в бойницу свой автомат. Макар залег чуть дальше. Дым, поднимающийся вверх, демаскировал их. Пули ударили сразу же, как только показалась платформа. Снаряд, выпущенный из СПГ, разминулся с целью в какой-то паре метров, пролетев перед ней. Ушел в траву за полотном, взметнув в воздух комья земли. Максим сделал несколько выстрелов. Из-за раскачки разброс стрельбы оказался неприлично большим. Он совершенно не напугал экипажи преследователей. В сумерках перестрелка выглядела как красивое шоу. Стремительные огненные шары летели в обе стороны, ударяясь о землю и подлетали в небо. Вспышка из безоткатного орудия ярко сверкнула. Снаряд, выпущенный ею, впился в полотно железной дороги перед набирающим ход паровозом. «Держитесь!» — громко выкрикнул Николай, заметивший место попадания. Мощность боеприпаса станкового гранатомета была невелика, но разрушительный эффект достигался кумулятивной струей, проделавшей дыры в обоих рельсах. Когда на место попадания наехала передняя колесная пара, они лопнули под весом платформы. Паровоз опасно подпрыгнул, грозя потерять колею. Задняя пара стукнулась о место повреждения, скрижетнула и вильнула, напугав экипаж паровоза. Однако ей удалось не соскочить. Впереди показалась речушка и мост через нее. Максим возликовал, понимая, что преследователям придется ее форсировать либо гнаться за ними по путям, что приведет к потере скорости. Он сделал несколько одиночных выстрелов в сторону автомобиля с гранатометом, считая его самой опасной боевой единицей. Его намек был воспринят правильно. Водитель багги принялся вилять, не давая стрелку вести точный огонь. Паровоз проскочил мост, оглушив отраженным от опоры эхом. Преследователи, как он и думал, отстали. Они попытались проехать через речку сходу, но утопили машину. Что у них случилось дальше, скрыла из вида лесополоса. Появилось время немного прийти в себя. «Николай, не скажешь, почему у вас так мало боеприпасов?» — поинтересовался Максим. «У вас там кроме патронов 7,62 на 39 и выбрать нечего». «Да?» — Николай задумчиво почесал голову. «Значит, пришло время открывать НЗ». Он взял монтировку, поддел возле котла доску и приподнял ее, убрал в сторону, нагнулся над образовавшейся дырой и просунул в нее руку. Вынул оттуда видавший виды самозарядный карабин Симонова. «Оружие судного дня!» — потряс он им перед собой. «Последний аргумент в споре!» «Хорошая вещь!» — согласился с ним Максим. «Но только для охоты. В бою тебе не дадут из него прицелиться». «Давали бы, я бы не стал его прятать про запас. Думал, вдруг когда-нибудь случится захват паровоза. Тогда я им и воспользуюсь, пока враг думает, что мы безоружны. Оно даже заряжено на всякий случай». Николай повесил его за спину и стал похож на разбойника из белого солнца пустыни. Только вместо пустынного загара его лицо было покрыто черной угольной копотью. Смеркалось. На небе зажглись первые звезды, за горизонтом в том месте, где еще светился алеющий полукруг заката, появилось сияние. Максим уже видел его раньше, но все равно был поражен красотой кратковременного явления. Николай видел его впервые и потому застыл с открытым ртом. «Мы думаем, что это зона», — пояснил Максим. «Наверное, там много кристаллов, которые преломляют свет, создавая сияющую корону». «Это стоит увидеть поближе». Зрелище убедило командира бронепоезда в необходимости посетить зону сильнее доводов разума. После того, как погасла корона, стало совсем темно. Первые звезды высыпали на темном небосводе. Воздух касался кожи леденящим осенним дыханием. Ехать наобум стало опасно. Пришлось останавливаться, даря преследователям прекрасную возможность наверстать упущенный шанс. Впрочем, подобраться к ним незамеченными было не так-то просто, если только не иметь при себе приборов ночного видения или тепловизоров. Первые еще попадались иногда, а вторые являлись чрезвычайной экзотикой. На стороне экипажа паровоза был и тот факт, что они могли не прятаться под зонтик гасителя черного спектра, чего преследователи позволить себе не могли. В этих местах нормальный человек мог выдержать без гасителя алкоголя или наркотиков минуты, после чего начинался неконтролируемый припадок страха, оканчивающийся исчезновением. Вряд ли стоило ожидать пешего нападения, а на машинах подкраться бесшумно было невозможно. Тем не менее, экипаж паровоза ночевать на платформе не стал. Отошли от него на пару сотен метров и улеглись в канаве, чтобы не светиться в случае, если у неприятеля все-таки окажется тепловизор. Первым дежурил Макар. Максим еще был слаб после ранения и едва волочил ноги. Он уснул, еле успев забраться в спальный мешок. Истощенный восстановлением организм жаждал отдыха. Потом заступил Николай. Он-то и услышал шум двигателей, который принес издалека свежий ночной ветерок. Машины передвигались без света, видимо, у них был прибор, помогающий видеть в темноте, иначе даже для багги пересеченная местность в этих местах, изрытая оврагами, могла стать непреодолимым препятствием. Машины приближались с северной стороны, противоположной той, в которой спрятался экипаж паровоза. Николай решил, что они уже могли видеть свои приборы, силуэт одиноко стоящей платформы или же тепловое пятно остывающего котла. «Макар, Максим!» — разбудил Николай товарищей. «У нас гости!» Максим проснулся с трудом и долго приходил в себя. «Кто?» — спросил он спросонья. «Не представились!» — ответил Николай. «Как бы взрывчатку не заложили под бронепоезд. Я пойду залягу под него». Он собрался уходить. «Погоди, не видно же ничего!» — остановил его Максим. «Положат и не увидим откуда». «А тут не положат?» Максим заметался, не зная, что предпринять. Жертвовать паровозом не хотелось, как и своей жизнью и целью экспедиции. Явно противник ждать утра не станет, попытается застать врасплох ночью. «Ладно, Николай, иди к паровозу, но из-за насыпи не высовывайся. Услышишь шум, стреляй на удачу, а мы с Макаром заляжем рядом, будем стрелять по вспышкам». «Так себе план», — прокомментировал командир бронепоезда идею Максима. «Но другого нет. Через час рассвет начнется. Хорошо бы продержаться». Николай, пригнувшись, поспешил к паровозу напрямую. Максим с Макаром пошли под углом, чтобы занять позицию метрах в 50 от него. Под утро ночь всегда становилась темнее. Не видно хоть глаз коли. Как ни прислушивался Максим к звукам, надеясь услышать бряцание оружия или топот шагов, но ничего, кроме шума дикой природы, не услышал. К утру на землю лег иней, от промозглого холода зуб не попадал на зуб, трясло, как в лихорадке, выворачивая внутренности. Залил рассвет, наполняя воздух светом. Прошло минут 10, прежде чем стало немного светлее. Степь подернулась низколежащим плотным слоем тумана, образовавшегося на границе теплой почвы и холодного воздуха. Максим скинул автомат и посмотрел вдаль, в ту сторону, где Николай слышал шум двигателя. Он увидел в полукилометре легкий грузовик с установленной в кузове спаренной зенитной установкой. Ее стволы были повернуты не в сторону паровоза, а на восток, откуда они недавно приехали. Тех машин, что преследовали их вчера, Максим не увидел. Он решил, что ЗУшка здесь в качестве сторожа в ожидании подкрепления. Его вывод подтвердился спустя минут 10. Вдоль железки осторожно приближались три машины, те самые, которые гнались за ними вчера. Это был провал. Топка паровоза стояла холодной, бежать было бесполезно. По голой степи долго от пулеметов не побегаешь. В случае пленения, чтобы не подставить родную общину под удар, следовало врать про то, что все они с севера оказались чисто с познавательной целью, но попали под огонь и были вынуждены отвечать. Хотя таких, как они, в живых не оставят в любом случае. У партнеров был пунктик к тем, кто подвергся трансформации. Максим принял решение биться до последнего. Погибнуть в бою намного приятнее, чем в плену, пережив перед смертью насилие и унижение. Николай, увидев приближающуюся технику, покинул место под паровозом и залег рядом с товарищами, считая, что погибать вместе не так страшно. «В клещи берут», — раскусил он маневр неприятеля. Экипаж паровоза занял позиции в неровностях местности. Железнодорожное полотно скрывало от огня зенитки, что давало некоторый шанс не умереть в первые секунды боя. Машины приближались. Первым ехал бронированный УАЗик. Сложная цель с учетом имеющегося на вооружении и стрелкового вооружения. СКС еще мог хоть как-то проковырять навешанный на лобовое стекло металл, но 5.45 в этом деле был беспомощен. Как ни странно, первый открыл огонь зенитка, с холма донесся могучий рокот автоматического огня. Максим инстинктивно пригнулся к земле, ожидая разрывов поблизости, однако случилось неожиданное. Куски металла полетели в сторону от УАЗика, он вильнул, прячась за насыпь, но тут в бой вступил Николай, спокойно целясь в уязвимые места машины. УАЗ и багги открыли ответный огонь в сторону обстреливающей их ЗУшки. Максим с Макаром тоже вступили в бой, стреляли они по колесам первой машины. Мощные болванки ЗУшки рвали полотно железной дороги и смогли достать УАЗ. Машина загорелась. Из нее выбежали двое бойцов и попытались прятаться за насыпью, не зная, что по ним ведется стрелковый огонь с фланга. Они погибли, так и не поняв это. Багги после потери боевой единицы, разгорающейся все сильнее, переехали на новое место, укрывшись за паровозом. Тут они почувствовали себя в безопасности. ЗУшка явно не желала вести огонь по паровозу. Откуда взялся неожиданный союзник, Максим не мог представить. Решил, что он действовал по принципу «враг моего врага – мой друг». С небронированными багги покончили быстро, экипажи их состояли из двух человек, покончить с которыми с расстояния в 50 метров не составляло большой сложности. Николай умело обращался с карабином, видно было, что это оружие не раз бывало в его руках. Подождав немного, Максим поднялся, чтобы проверить результаты боя. 7 погибших, 1 раненый. Парень стонал и плевался кровью. Николай прицелился, чтобы добить его, но Максим остановил. «Пусть выкарабкается, другим человеком станет». Под этим он понимал трансформацию, вызванную излучением. Они собрали оружие и закинули его себе в паровоз. Раненому оставили воды и еды рядом. Макар с Николаем залезли на платформу, чтобы видеть, что предпримут неожиданные союзники. Максим опустился на колени рядом с раненым бойцом, положил ему руку на лоб и неожиданно для самого себя почувствовал энергию, которая есть внутри него и которая может перейти человеку, нуждающемуся в ней. Только для этого надо было заставить ее двигаться. Он издал звук, похожий на элементы мартовских кошачьих завываний, только более ритмичный и однообразный. Энергия по руке стекала в тело бойца, меняя его тело и превращая в более приспособленный к выживанию организм. Максим потратил на лечение полминуты. После этого он не ощутил слабости, как ожидал. Напротив, избавление от накопившейся энергии облегчило его внутренне от незаметного прежде давления. Он легко забрался на паровоз. Грузовик с зениткой приближался к ним. Он остановился рядом. Максим увидел на капоте символ перевернутого солнца и сразу понял, что это подручные Фирлиза. Непонятно только, как они оказались здесь, так далеко от своих владений. Из машины выбрались двое, не дать не взять андроиды, которым забыли сделать мимику. Николай напрягся, впервые увидев настолько необычно выглядящих людей. «Немтыри!» — шепнул ему Макар. «Мы тебе рассказывали». Максим вовремя подсуетился и спустил сходни. Мужчины, одетые в синие комбинезоны, поднялись на борт паровоза. Они поздоровались со всеми за руку, что с их стороны показалось несколько ненужным действием. Их неживой облик подсознательно ассоциировался с моделью поведения, присущей выдуманным персонажам типа роботов или одержимых чужим разумом существ. «Вас хочет видеть Фирлис!» Один из них посмотрел в глаза Максиму, давая понять, что видеть хотят именно его, а не всю троицу. Его речь была похожа на речь человека с тензилитом в острой фазе. Что-то мешало ему в глотке выговаривать слова. «Я готов». Максим пожал плечами. «Мне ехать с вами?» «Не надо. Езжайте на своей машине. Вас встретят». Передав информацию, мужчины покинули паровоз и вернули свой гантрак. Отъехали недалеко, прикрыли ее маскировочной сетью и там остались. «Ну, мужики, растапливайте печку!» Максим потер руки, довольный, что не пришлось оставлять команду. «Едем навстречу с королем мертвого пояса!»